Выйдя из палатки, я потянулся, осмотрелся. Осень, все желтое, деревья сбрасывают листья. Если присмотреться, можно вдали увидеть окраины Чернобыля. Я здесь уже четвертый день, не особо опасаясь поймать дозу. Если верну себе магические способности, то почищу организм от заражения и проведу дезактивацию техники. А если нет, то... Да что тут думать, жить-то мне недолго осталось. Но я справлюсь, в результате уверен. Вон купил у белорусов 10 петухов. Это чтобы наверняка. В клетке сидят, зерно жрут. Только хай стоит, полмешка как не бывало. Но ничего, сегодня все решится. Я уже второй день собираю пентаграмму, поминая кривые руки тех, кто мне крепление делал. Ладно, генератор был и болгарка с дисками, ею и равнял. Но сейчас пентаграмма собрана. Все готово. Вообще, путь до зоны оказался не совсем прост. Еще и колеса проколол. У Урала переднее левое и у прицепа. Железок тут хватало. Резину не менял. Сил и возможностей просто не было. Подкачивал компрессором и ехал. Немного оставалось. Оттого грузовик перекосило чуть на бок. Вон он под деревьями стоит, с прицепом. Рядом мой козлик. Я к нему уже привыкнуть успел. Руль тугой. Козлик скачет, как бешеный, но машина огонь. Не жалею, что взял. Если все пройдет нормально и я восстановлюсь, то с новыми силами решу все проблемы. А то в таком состоянии даже запаску снять не могу. Да и не пытался. Знал, что вырубит от перенапряжения. И кирдык. Надо было гусеничную технику брать. Правда, в этом случае путь занял бы гораздо больше времени. И границу Белоруссии, как и с Украиной, пришлось бы пересекать тайком. Хорошо, хоть в окрестных землях дождей было мало. Колея слабенькая осталась. Но и по ней, если приспичит, отследить можно. Все же за зоной пригляд был, не бросали ее на самотек. Хотя со стороны Украины я такого пригляда не заметил, да и большая часть зараженной техники странным образом куда-то исчезла. Скатался, посмотрел из любопытства. Судя по следам, вывозили трейлерами. Правда, я туда особо не совался, мне и города хватало. Жуть этот мертвый город. На фото в инете совсем не то, это нужно своими глазами увидеть. В городе я и собирал пентаграмму почти в центре, пусть и довольно далеко от энергоблока АЭС, но если засекут выброс маны, а его засекут, смогут принять за выброс из реактора, если там что осталось. То есть маскировка для меня, можно сказать, идеальная. Я на козлике ездил к месту, собирал пентаграмму на школьном стадионе. Вчера вечером закончил и сегодня решил провести операцию по инициации. Я направился к пятну остывшего костра. Нужно разжечь огонь и разогреть завтрак. Привычные макароны с тушенкой и чай. Когда поел, стал собираться. Поднял в кузов козлика. Потом собрал вещи, свернул палатку и все в три этапа отправил в прицеп. Все, техника к выезду готова. Осталась маск-сеть, но ее снимать я пока не стал. После этого я пешком, не торопясь, пошел в город. Часа через два, добравшись до места, взял клетки с петухами, пятью, и разместил их на остриях лучей. Все это я делал под натянутым тентом. Не то чтобы опасался, что со спутников засекут мою деятельность, просто подстраховался. Раздевшись до нога, я отнес одежду в укрытие и, вернувшись, встал в центре пентаграммы. Холодно, притопывал, чтобы не замерзнуть. Взял ПМ, пистолет из старых запасов, и произвел 5 выстрелов. А как мне достаточно быстро и гарантированно умертвить петухов? Да еще можно сказать разом. Они могут умереть сразу, но могут и долго. Это не важно, кто быстро уйдет, а кто нет. Важно, чтобы эманации боли и смерти начали стекаться в центр пентаграммы. Полчаса стоял, совсем замерз, когда меня неожиданно и так знакомо скрутило. Есть! Открылся дар. Я уж думал, не сработает. Сколько времени прошло и ничего, а сейчас пошло. Превозмогая себя, да во мне столько препаратов было, что сердце должно выдержать, я стал плести сетку. Это 10 минут ада. Смог. Накинув ее на себя, дождался, когда она сама стянет меня со всех сторон. Теперь можно вздохнуть свободнее. Уф. Все. Сразу полегчало. Будто вторую жизнь вдохнули. Только сейчас я осмотрелся и остолбенел, пробормотав. Кажется, валить надо. Пока я работал с сеткой и проводил остальные манипуляции, то не смотрел по сторонам, да мне тупо было не до того. Единственное, кто мог не пострадать при такой варварской инициации, это я. Родная мана меня не убьет. А сейчас я стоял на чистом пятиметровом круге, а за ним... Города фактически не было. Ударная волна заставила сложиться целые пятиэтажки, и теперь вокруг громоздились одни развалины. Да уж, решил прикрыться зоной. Кажется, это я правильно решил, а если бы где в другом месте был такой выброс? Внимания было бы куда больше. Хм, а от пистолета ничего не осталось, только порыжевшая пыль под ногами. А, пофиг. Вот валить точно надо. Если застукают тут, то... Да скажу, что сталкер, пусть проверяют. Но все равно валить нужно и до машин добраться. Подбежав к бетонным блокам, я обнаружил лишь пыль от своих вещей. Просто замечательно. До лагеря чуть больше 5 километров, а я голый, осенью на улице. Да еще ветерок поддувает. Даже обувки нет. Делать нечего. Пошел. Бежать физическое состояние не позволяло. Внимательно поглядывал по сторонам. Одно хорошо. Поднятая пыль, огромным облаком стоявшая над городом, отчего серьезно так стемнело, закрыла меня от спутников. Надеюсь, успею дойти до лагеря и укрыться. Сменная одежда там была. Не подумал я. Основную взял. Теперь придется в робе ходить. Чуть хуже с обувью. Одни кирзачи остались, но хоть они... Попытался перейти на магическое зрение. Глухо. Пока само не запустится, никакого толку. Ждать надо. А времени ждать и нет. Пока шел, я сплел бы плетение восстановления и в сердце запустил. Это, конечно, не полное восстановление, но хотя бы мог поддержать сердце, чтобы оно тут сию минуту не встало. Все легче было бы. С громко бившимся сердцем в груди я добрался до лагеря. Это отходняк после препаратов. Все же я взял предельную дозу. К счастью, лагерь не пострадал, не дошел до него выброс. Подойдя, тяжело дыша и обливаясь потом к грузовику, я взял из кабины Урала бутылочку с водой, запил пару приготовленных таблеток, которые должны стабилизировать мое состояние, и услышал шум вертолетных двигателей. Только сейчас, через 3 часа с момента выброса, показался старый Ми-8 с трезубцем на борту, осторожно издалека облетавший город. Надо сваливать. Сходу-то мой лагерь под деревьями и Москсетью не заметен, но поторопиться стоит. Я по-быстрому обмылся с мылом из канистры с водой, так как был в зараженной пыли с ног до головы. Ведь та, что с неба оседала, прилипала на моем потном теле, так что я был весь в грязных разводах. Закончив с водными процедурами, быстро вытерся полотенцем и оделся, а то натуральный дубак. Тело после движения успело остыть. Убрав канистру в прицеп, стал сворачивать Москсеть. Вертолет, проведя разведку и убедившись, что саркофаг не пострадал, я от него далеко инициацию проводил, уже улетел. Полотенце и мочалку с мылом я бросил тут, не стал забирать. А сейчас стоит подумать, что делать дальше. Да вот не успел. Заработало магическое зрение, закрывая мне обзор. Вовремя, зараза. Вот теперь я на коне. Не сразу, но смог убрать магическое зрение, оно мне пока мешало. Сел в кабину и, стронув технику, покинул лагерь, возвращаясь по своим же следам. Главное, повторно не пропороть колеса. И на спущенных ведь уйду, только кирдык камерам и покрышкам будет. Не страшно, потом надену запаски, а в Белоруссии куплю новую резину. Там есть что выбрать. Тоже распродают военный металлолом. Новенькую резину возьму. Надо все прикинуть, но одно ясно. В ближайшее время... Это я о времени до Нового года говорю. Покидать Белоруссию не стоит. Там устроюсь. Есть кое-какие мысли. Когда я отъехал 10 километров, пошел крупный с градом дождь, скрывший меня от чужих глаз. Просто отлично. Можно даже воскликнуть, что это праздник какой-то. Фары с трудом пробивались через стену дождя. Опасаясь съехать со старой заброшенной полевой дороги, по которой проезжал 4 дня назад, я остановил машину. Тут-то врагов полно, еще не хватало скатиться в такую рытвину, не выберешься. Двигатель продолжал тарахтеть. Я лишь фары выключил, оставив габариты. Взял с соседнего сиденья кастрюльку с макаронами. Пусть они и холодные, но есть очень хочется. Все, что угодно съем. Запил горячим чаем из термоса с печеньем. А утолив голод, достал из бардачка две основы, которые я успел сделать, пока жил в лагере. Обе серебряные, с держателями под камни. Напомню, у меня их 5 было. Маны уже чуть набралось, а после инициации и выброса источник был пуст. Однако хватило немного слить в оба камня, где-то процентов по 10 в каждой. Оба мои будущие лекарские. Нужно поскорее восстанавливать себя. Подумав, спешить с этим я не стал. Поработал сначала с одним амулетом. Часа 2 провозился, но сделал один хитрый, лекарский. Этот амулет отвечал за общую поддержку организма. Если что не так, он поддерживал. И умереть с ним это постараться нужно. Даже от пулевого в голову. Ну, тут как получится, но все равно шансы выжить были. Правда, этот амулет простенький, 5-й уровень. Но когда мне серьезный 3-й делать, и уж тем более 1-й, на который может и 3 недели уйти? Вот и я о том же. Этот тоже на первое время неплох. Повесил его у сердца и настроил, чтобы он отслеживал состояние и реанимировал, если что. Потом занялся 2-м. Тоже 5-е поколение, но ночного видения. Сразу стало гораздо лучше видно и увидел. А с дороги я все же съехал. Тот-то Урал тяжелее стал идти. Теперь я снова двинулся в путь, выбрался на дорогу и проехал еще около 15 километров. Пройдя через брод, рядом с разрушенным бетонным мостом, приметил какую-то облезлую рощу, мимо которой проезжал в прошлый раз, свернул и встал под деревьями. Заглушив хорошо потрудившийся движок, устроился прямо в кабине спать. Жаль, одеяло не догадался приготовить. Хоть накрылся бы. Утром мой организм выгнал меня наружу. Напился вчера воды, вот и результат. Чувствовал я себя неплохо. Таблетки пить не надо. Сердечные препараты тоже. Так что поживем еще. Пройдя к капоту, я пнул изжеванную резину. Вздохнув, я занялся не машиной, хотя та и требовала обслуживания. Достав москсеть, натянул ее над машиной и прицепом, чтобы можно было ходить. И, замерев, слил в накопители обоих амулетов все, что набралось за ночь, заполнив их до половины. После этого, разведя примус, поставил на огонь котелок, залив его водой, и пока та закипала, занялся колесами. Поднял домкратом прицеп и, с трудом попрыгав на ключе, открутил гайки. Да, колесо на выброс, а запасного нет. Тут простое, газоновское. Ничего, и на одном доедем. Колесо я закинул манипулятором в кузов к козлику. С диском порядок. Камеру да покрышку сменить. Теперь я занялся завтраком. Сварил похлебку. Супу захотел. Макароны уже приелись. И когда ел, услышал шум со стороны Чернобыля. Снова авиационные движки. Погодка хоть и хмурая, тучи низко, но в принципе летать можно. Я пригляделся. 2 вертолета. Украинцы, скорее всего, работают, но это их дела, а у меня свои. После чая я продолжил работу с техникой, хотел побыстрее поставить ее на ход. Колесо сменил на запаску, диск у того тоже в норме, так что отправил его туда же, к козлику. Потом заправил машину, сливая солярку в баке через воронку. Проверил, где надо, на потеке, все в норме. А теперь, достав инструменты и оставшееся серебро, которого еще на 2 амулета хватит, стал творить. Для начала расплавил серебро. И его хватило даже не на 2, а на 3 медальона. Неплохо. Я просто в центре пустоту оставил под зажимы крепления накопителей. Сами зажимы сделал из меди и, наконец, вставил накопители. А после этого, слив по 3% в накопители новеньких основ, больше не было, занялся рукоделием. То бишь магическим плетением. С первым амулетом, чисто лекарским, сердечником, как его лекари прозвали, я провозился 6 часов. 3-й уровень, но очень серьезный амулет из среднего лекарского комплекта. Вроде того, что я делал на Хлое. И, кстати, доделал за время путешествия к столице империи. Вот и сейчас хочу полностью создать такой же комплект. Всяко пригодится, например, для того же омоложения тела. Это было в его силах. Первый уровень справится, конечно, лучше, но когда я его еще сделаю? А мне нужно уже сейчас. Сразу использовать амулет не стал, не видел смысла. Накопитель пуст. Мне еще одна ночь нужна для зарядки, поэтому пока было время, я решил сделать амулет-очистку. Для очистки от заражения радиацией тоже пойдет, и тут нужен тоже третий уровень. Его и делал. Закончил уже в полночь. Провел амулетом сканирование, слив в него немного поднакопившейся маны, доведя до 10%, и слегка офигел. Звенело все. И техника, и я сам. Доза смертельная. Все чистить нужно. Ладно, не проблема, почищу. Только завтра утром, так как и с лекарским амулетом для этого нужны полные накопители, а маны нет. Но спать я не лег, а сел в кабине в позу для медитации и так провел ночь. Да, в принципе, это тот же сон, только сидя. Утром я потянулся и осмотрелся. Снова небо хмурое, готовое снова вот-вот разразиться дождем. Достав лекарский амулет, я слил в него ману до полного накопителя и, поставив чайник на примус, стал проводить реанимационные процедуры со своим сердцем. Да уж, чуть не помер. В паре моментов пришлось останавливать сердце. Так нужно было. Один раз оно 16 секунд не билось, в другой 4. Сознание не терял, поддерживающий амулет не давал, так что нормально, забилось. Теперь у меня сердце, как у 20-летнего, навехонькое. Правда, накопитель разрядил до нуля. Да еще сливал немного, но закончил. На все про все 15 минут. Отлично. Оторвался на легкий завтрак. Чай с печеньем. Амулеты все снял. Пока без надобности, лишь поработал с очищающим. Сначала по себе дезактивацию провел и по одежде. Повторное сканирование показало, что все теперь в норме. А вот по машине прошелся куда меньше. Грузовик и газик полностью очистил. А на прицеп не хватило, вся мана ушла. Вот что обидно. Поэтому я собрался, свернул маск-сеть и, выбравшись на дорогу, мой грузовик тянул уверенно, рокоча двигателем, двинул к границе с Белоруссией. Тут не так и далеко, но надеюсь подкопить маны и закончить с прицепом. Мало ли что.